Лавака — английское слово «као», так же, как и итальянское «вака» означает «корова». В полях растет виноград, загорелые селяне расхаживают с важным видом, и церковь стоит таинственным средоточием тени. К концу этого благодатного лета пастор выбирается из дома далеко за полночь, без парика и камзола, с крепкой палкой в руках и все еще ощущая привкус вина во рту. Его путь лежит через пастбище к лесу. Он и сам не знает конечной цели своей прогулки, и лишь после 20-минутного пути под луной, отбрасывающей позади него на траву четко очерченную тень, он начинает понимать, куда именно направляется столь твердым шагом. Это место он зовет кольцом. Другое название ему неизвестно, ибо оно не отмечено ни на одной карте. Да и отмечать-то почти нечего. Всего лишь растущие по кругу дубы. Хотя однажды, когда пастор ходил за грибами, он обнаружил камни, которые, как ему показалось, были отмечены особыми знаками, свидетельствующими о том, что, быть может, когда-то на этом месте располагалось что-то вроде языческого храма, и пастору нравится воображать своего неведомого предшественника в белом одеянии, отправляющего службу перед курчавыми предками теперешних жителей деревни. 10 минут он идет под сенью деревьев и, наконец, входит в кольцо. Теперь, увидев, как освещает его лунный свет, пастор окончательно убеждается в том, что стоит на священной земле. В центре кольца на кочке сидит человек. Пастор застывает, крепче сжимая свою терновую палку, готовый отступить назад и раствориться среди деревьев. Однако сидящий оборачивается, и пастор меняет решение. «Вы ли это доктор Дайер?» «Я». Пастор подходит ближе, все еще с опаской, словно человек на кочке, и без того кажущийся не слишком-то реальным, вдруг превратится в химеру, плод его воображения, или, что еще хуже, в завсегдатая этих мест. Говорят, лесные духи, от веры в которых пастору так трудно отказаться, очень изобретательны. А кто лучше всего годится для шуток? Конечно, грузный, пожилой, опьяненный луною священник. Когда пастор уже совсем рядом, Джеймс говорит: «Жаль мне бедных сумасшедших в такую ночь. Здесь, сидя, я слышал, как трое или четверо выли на эту огромную луну». «Боже милостивый! Так это и вправду вы, доктор Дайер? Как это вы забрели сюда?» «Просто шел, шел и пришел. Последнее время я мало что делаю намеренно. Прошу вас, сэр, выпейте этого нежного сидра. Я взял на себя смелость принести его сюда из кухни. У меня еще довольно осталось». Пастор пьет из глиняного горлышка кувшина. Джеймс прав. Сидр и впрямь хорош. В нем чувствуешь весь аромат яблони. «По-моему, вы рисовали, сэр?» «Да, я люблю поупражняться. Желаете взглянуть?» Он кладет на серебряную траву 5 листов бумаги, на каждом из которых начертано чернилами, довольно топорно, но с несомненной энергией по одному кругу. «Эти 2 я нарисовал пальцем». В доказательство Джеймс показывает испачканный чернилами кончик указательного пальца. «У меня еще имеется бумага. Не хотите ли попробовать?» «Главное — ни о чем не думать. Ни о том, как это красиво. Ни о том, как трудно передать сию красоту. Ни о том, что ее вообще следует передавать. Сам процесс непременно вас поразит». «Вы хотите сказать, я должен одновременно и рисовать, и как бы не делать этого?» «Именно», — подтверждает Джеймс. Потом, заметив озадаченное выражение лица пастора, прибавляет: «Может, мы мало выпили сидру?» Каждый делает 3 больших глотка.